Беседа девятая. Внешний человек. Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Второе послание к Коринфянам 4:16. Священное Писание акцентирует внимание на внутреннем, духовном человеке. Оно определяет его место по отношению к Богу и окружающему миру. Но Господу было угодно, чтобы его дети во всей полноте были посвящены ему. Поэтому не только дух и душа должны быть в надлежащем отношении к Богу и миру, но и тело. Как же христианин должен относиться к своему внешнему человеку? Как питать, одевать его, и как ухаживать за ним, чтобы не впасть в крайности? Об этом говорит апостол Павел. Он указывает общий принцип соотношения внешнего и внутреннего человека. Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. То есть доминирующее, приоритетное направление развития принадлежит внутреннему, а не внешнему человеку. Необходимо настолько интересоваться телом, насколько это обеспечивает его нормальное и полноценное существование. Перегибы возникают тогда, когда плоти уделяют либо слишком мало, либо слишком много внимания. Если внешнему человеку уделяется слишком мало внимания, тогда внутренний не имеет возможности нормально общаться с окружающим материальным миром. Если внешнему человеку уделяют слишком много внимания, а это бывает гораздо чаще, то и для внутреннего остается мало времени. Он бывает чахлым и недоразвитым. Поэтому надо внимательно следить за тем, чтобы как внутренний, так и внешний человек получал должную и сбалансированную поддержку. Пища. Пища для чрева и чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. 1 Коринфянам 6:13. Человек не может прожить без еды. Но любую ли еду можно употреблять христианину? С первого взгляда кажется, что еда вообще не имеет значения для истинного чада Божия. Ведь Священное Писание весьма определенно заявляет: «Царство Божие не пища и питье». Послание к Римлянам 14:17. То есть для гражданина Небесного Царства пища и питье не имеют значения. Поэтому, рассуждая о пище, посвященной языческим идолам, апостол Павел пишет: «Все мне позволительно, но не все полезно». Первое послание к Коринфянам 10:23. Следовательно, вопрос о пище не должен слишком занимать христианина, но все же в Библии содержатся определенные запреты в этом отношении. Особенно много внимания вопросам питания уделяет Ветхий Завет. В законе четко оговаривалось, какая пища была запрещена к употреблению. Но когда закон что-то предписывает, то говорит к состоящим под законом. Послание к Римлянам 3:19. Христианин находится не под законом, а под благодатью. Поэтому к ним нельзя применять ни одно из требований закона, в том числе разделение животных на чистых и нечистых, запрет есть мясо нечистых животных и так далее. Первый собор, созванный в Иерусалиме, подтвердил, что для христиан из язычников нет ограничений, кроме того, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови. Деяния 15:20. То есть христиане не должны употреблять в пищу то, что посвящалось идолам. Мясо, приготовленное с кровью. В наше время это кровяная колбаса и другие изделия с кровью. А также мясо удавленных животных, то есть тех, из которых не выпущена кровь. Во времена раннего христианства поклонение идолам с принесением различных жертв было обычным явлением. В жертву идолам чаще всего приносились животные, такие как быки, коровы, овцы и другие, а также хлеб, фрукты, вино. Идолам могла быть посвящена любая пища, и тем самым она становилась идоложертвенной. Смысл запрета сводился не к самой пище, а к ее назначению. Идоложертвенное съедалось участниками идолослужения в капищах, перед изображением идола. Но остатки идоложертвенной пищи очень часто продавались на рынках. Поэтому многие христиане испытывали трудности при покупке мяса и других продуктов. Они боялись случайно съесть то, что приносилось в жертву идолам. Это обстоятельство и побудило апостола Павла неоднократно освещать вопрос идоложертвенного в своих посланиях. Он писал: «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля и что наполняет ее». 1 Коринфянам, 10 глава, 25 и 26 стихи. То есть от христиан не требовалось анализировать те продукты, которые они покупали на рынке, так как идол – это ничто, а любая пища от Господа. В настоящее время идоложертвенной пищи в буквальном смысле слова не существует. Но и теперь встречаются люди, которые ограничивают себя в пище, чаще всего в мясе. Священное Писание называет таких людей немощными в вере. Послание к Римлянам, 14 глава, 1 и 2 стихи. До тех пор, пока такие ограничения связаны с соображениями здоровья или личным убеждением, к ним следует относиться с уважением. Не нужно препятствовать немощным в вере жить по вегетарианской диете. Но если эти немощные начинают навязывать свои ограничения окружающим людям, а еще хуже, связывать эти ограничения со спасением, то следует отвращаться от таковых и останавливать их деятельность. Апостол Павел пишет, что для последних времен будет характерно нашествие духов-обольстителей. Некоторые из них будут устанавливать запреты на пищу. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам-обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. 1 Тимофею, 4 глава, с 1 по 3 стихи. Эти времена уже наступили. Появились люди и целые учения, запрещающие вкушать мясо вообще или свиное мясо в частности, употреблять сахар или масло и другие продукты. Апостол Павел называл все это человеческими постановлениями. Они имеют только вид мудрости в самовольном служении, смиренном мудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Послание к Колоссянам, 2 глава, с 20 по 23 стихи. Таким образом, для христианина в настоящее время существует только одно ограничение – не вкушать пищи с кровью. Злоупотребление свободой. Полная свобода, которую имеет христианин в употреблении пищи, также может в определенных условиях быть ловушкой. Христос сказал, что времена перед пришествием Сына Человеческого – будут подобны временам Ноя и Лота, когда люди ели и пили. Люди и пьют, и едят всегда. Христос это хорошо знал. Но в последнее время пища и питье сделались для человечества чем-то большим, чем средством подкрепления плоти. Для многих это стало главным удовольствием в жизни и единственным смыслом существования. То есть, они едят не для того, чтобы жить, но живут для того, чтобы есть. Апостол Павел пишет о таком состоянии. «Их Бог – чрево». Послание к Филиппийцам 3:19. Для людей третьего тысячелетия обвинение в том, что они поклоняются своему чреву, то есть животу, может показаться странным и обидным. Но это, к сожалению, правда. Но еще более обидно, когда подобное идолопоклонство проникает в христианство. Очень хорошо, когда радушные хозяева заботятся не только о духовной пище, но и о пище для тела. Но ревность в этом вопросе часто превышает всякие границы. Обильный стол приносит гораздо больше вреда, чем пользы. Во-первых, он вызван не вполне христианским желанием. Хочется показать свой достаток и кулинарные способности хозяйки. Во-вторых, обильный стол связан с чрезмерными материальными затратами и длительными приготовлениями. Часто это делает хозяев совершенно неспособными воспринимать духовную пищу из-за физической усталости. В-третьих, занятость приготовлением пищи не позволяет достаточно тщательно подготовить духовную программу общения. В-четвертых, употребив большое количество пищи, люди теряют способность к духовным переживаниям и размышлениям. Плоть препятствует духовному контакту. Таким образом, хорошее намерение хозяев часто направляется не в то русло, в которое необходимо. Если бы обилие материальных средств, вложенных в роскошное застолье, направить на дело Божье, то от этого выиграли бы и участники застолья, и окружающие люди. В отношении пищи христиане должны постоянно руководствоваться главным правилом – умеренностью и желанием служить Богу, а не своему чреву. Следовательно, главное ограничение для христиан должно быть не в ассортименте пищи, а в ее количестве. В отношении питья Слово Божье категорически запрещает пьянство, как явное дело плоти. Но человеческий опыт показывает, что очень трудно провести грань между пьянством и употреблением спиртного, даже в малых дозах. В связи с этим, Евангельское братство уже более 100 лет назад приняло решение относительно этого вопроса. Члены церкви не должны прикасаться ни к каким спиртным напиткам. Это церковное установление. Но всякий, кто стремится к освящению и чистоте, не погрешит, если совершенно откажется от спиртного. В противоположном случае возникает много оснований для падения. Будем помнить, что призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. 1 к Фессалоникийцам 4:7. Одежда. Чтобы одевались прилично святым. Послание к Титу 2:3. Как человек не может обойтись без пищи, так же он постоянно должен решать вопрос своей одежды. Как следует одеваться христианину? Ветхий Завет дает четкие предписания о том, какую одежду должны были носить священнослужители. Эти установления имели своей целью дисциплинировать жестоковыйный израильский народ и научить его благоговению. Новый Завет распространяет священство на всех истинных детей Божьих, переводит общение с Богом на уровень духовной связи с Творцом, учит совершать поклонение в духе и истине, а не в ритуальных формах и обрядах. Поэтому в Писаниях Нового Завета нет конкретного предписания относительно формы и качества одежды. Какую одежду носить, это должен решить каждый верующий индивидуально, на основании своих вкусов, возможностей, голоса Духа Святого. Эти вопросы разрешаются сами собой. Но тем не менее, Священное Писание дает некоторые принципы, относящиеся к внешности и одежде. Первый принцип указывает на приоритет внутреннего над внешним. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. 1 Петра, 3 глава, 3 и 4 стихи. Этот текст не указывает, какую именно одежду следует одевать, но предупреждает, чтобы главное внимание христиан было приковано к внутреннему, а не ко внешнему человеку. Верующие не должны посвящать много времени украшению плоти, а наоборот, использовать это время на украшение духа. Второй принцип заключается в простоте и скромности. Апостол Павел писал Тимофею, чтобы жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. 1 к Тимофею 2:9. То есть наружный вид христианина и христианки должен быть скромным, опрятным, но не броским. Христианский опыт говорит, что любая искусственная красота, краска, лак, кольца, серьги и прочее, редко бывает связанная со внутренним совершенством. Вполне очевидно, что различные украшения, пышные прически, накрашенные ресницы, вызывающий макияж, продиктованы желанием понравиться, привлечь к себе внимание. В мире говорят, что это естественное желание для женщины, но для христианки оно противоестественно. Апологет раннего христианства Тертуллиан еще во II веке резко заявлял: «Желание нравиться посредством искусственных прикрас может происходить единственно от испорченного и развращенного сердца». Известно, какой приманкой сии прикрасы служат к вовлечению людей в запрещенные удовольствия. Зачем вам возжигать преступное пламя? Зачем привлекать к такому удовольствию, которое долг ваш велит считать недозволенным? О Боже, сохрани нас от всего пагубного камня притыкания. В модной одежде, в косметике явно видны подражание миру, желание быть как все. Сексуальная революция, развращающая посткоммунистическое общество, несомненно, проникает и в церковь. Поэтому тенденция молодых сестер носить блузки и плотно обтягивающие тело, брюки и другую эротическую одежду ничем невозможно оправдать. Еще в античные времена считали, что чем больше краски, колец, сережек, цепочек и иных украшений, тем меньше святости и чистоты в помыслах, словах, делах и в поведении. Это относится не только к сестрам, но и к братьям. Апостол Павел напоминает: «Не сообразуйтесь с веком сим», то есть «не пытайтесь быть похожими на мир». Что общего у света со тьмою? Совершенно очевидно, что многие молодые люди стараются не отставать от моды и внешне ничем не уступать своим мирским друзьям. Но этого не следует делать. Чаще всего внешний вид отражает внутреннее содержание человека. Не напрасно в народе говорят: «принимают по одежке». В известной степени по одежде можно судить о духовном характере верующего. Некоторые впадают в противоположную крайность. Они одеваются нарочито скромно и даже неопрятно. Думают, что в этом заключается высокий духовный уровень. Но аскетизм в одежде нередко может сопровождаться внутренней пустотой. Другие, отрицая украшения, запрещают носить даже обручальные кольца. Совершенно очевидно, что обручальное кольцо не украшение. Оно играет вполне определенную функциональную роль. Его прямое назначение – свидетельствовать о том, что его владелец находится в браке. Поэтому чрезмерная внешняя простота – такая же неоправданная крайность, как и увлечение мирской одеждой и косметикой. Для христиан главным правилом в одежде должен быть призыв апостола Павла, чтобы одевались прилично святым. Послание к Титу 2:3. То есть одежда должна соответствовать усредненным нормам культурного поведения в том обществе, где живет христианин. Попробуйте представить себе в славянской культуре Украины, России, Белоруссии святого в неопрятном, изодранном пиджаке. Или наоборот, святого в модных брюках и футболке с эротическим изображением. Можно ли представить себе святую в сверхкороткой юбке и в полупрозрачной кофточке? Всякий только улыбнется, пытаясь применить слово «святой» к такому человеку. Поэтому, когда возникает вопрос, какую одежду стоит одевать, попытайтесь взглянуть на себя глазами постороннего мирского человека. Сможет ли он применить к вам в той или иной одежде высокое слово «святой»? Если нет, то лучше не одевать такую одежду. Только Дух Святой может помочь одеваться скромно и при этом со вкусом, тактом и благопристойностью. Покрытие головы. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытую головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. 1 Коринфянам, 11 глава, с 3 по 16 стихи. В наше время тема покрытия головы практически не рассматривается с богословских позиций. В большинстве церквей нашего братства это установление принято как традиция, которую не обсуждают. Некоторые втихомолку посмеиваются над подобными отсталыми взглядами. Другие терпеливо соблюдают это правило, но не потому, что считают его верным, а только для того, чтобы не соблазнять немощных. Братья-служители чаще всего напоминают об этом установлении, не объясняя его необходимости и догматической сущности. Причем некоторые любители внешнего благочестия измеряют им святость сестер. Следует сказать, что интуитивное нежелание женщин покрыть голову в определенной степени связано с непониманием, почему и зачем они должны это делать. Апостол Павел ясно и недвусмысленно пишет, что верующая жена должна покрывать голову во время контакта с духовным миром, а мужу не следует этого делать. И чтобы это отрицать, надо либо явно не желать принимать очевидное, либо иметь очень хорошую экзегетическую подготовку, чтобы путем сложных доказательств прийти к выводу, что Павел имел в виду нечто совершенно противоположное тому, что он написал. То есть, читая, «всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову, и всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову», приходится предполагать, что Павел как будто имеет в виду, что к мужчинам это действительно относится. Ну а женщины и так имеют длинные волосы, подобные покрывалу, а потому не стоит всерьез принимать мои слова. Но Павел, конечно, имел в виду именно то, что написал, а не то, что ему приписывают современные толкователи. Равноправие и соподчиненность. Почему же возникает искреннее непонимание и разномыслие по этому поводу? В иудаизме или мусульманстве такое непонимание невозможно в принципе, ибо только христианство провозглашает равенство женщин и мужчин перед Богом. В нехристианских религиях женщина не может претендовать на такое же положение на небесах, как мужчина. Описывая же христианское отношение, апостол Павел пишет, что во Христе нет мужеского пола, ни женского. Послание к Галатам 3:28. Отсюда напрашивается как будто логичный вывод. Следовательно, никаких внешних знаков отличия между мужчинами и женщинами быть не должно. Равенство мужчин и женщин перед Богом подтверждается также практикой, описанной в Новом Завете. Евангелисты рассказывают, что Иисуса во время Его земной жизни окружали и мужчины, и женщины. Он никогда не отгонял женщин, как поступали иные иудейские раввины. Это относилось не только к иудеям. Никакой дискриминации не было в отношении Иисуса и к язычникам. Его божественная милость была одинаково дарована и женщине сирофеникиянке, и мужчине римскому сотнику. Можно сказать, что Мария Магдалина имела даже больше преимуществ перед воскресшим Иисусом, чем апостол Петр. Она первая удостоилась увидеть воскресшего. Марфа и Мария были любимы Христом не меньше, чем их брат Лазарь. Женщины всегда окружали Иисуса и в большинстве случаев были Ему более верны, чем мужчины. Новый Завет утверждает, что перед Христом и благодатью женщины и мужчины абсолютно равны. Ни один из полов не имеет никакого преимущества перед другим. Подобного нелицеприятия нет в других религиях. Однако равенство во Христе не означает равенство во плоти. Во Христе действительно нет половых и национальных признаков. Но находимся ли мы во Христе всем своим трехсоставным естеством? Если взглянуть на собрание святых, то даже невооруженным глазом видны отличия мужчин и женщин, пожилых и молодых, африканцев и европейцев. Во Христе всех этих различий нет. Но, находясь на земле, люди все еще имеют половые, возрастные, национальные и иные отличия. Очевидно, не стоит идеализировать положение верующих и считать, что они во Христе и духом, и душой, и телом. До момента перехода в вечность плоть будет иметь определенные признаки. Именно на эти признаки обращает внимание Коринфян апостол Павел, когда говорит о покрытии головы. Он не призывает жен покрывать голову духовного человека, который во Христе, но он ясно говорит о человеческой плоти, которая еще не во Христе. Идея равенства как с точки зрения Нового Завета, так и с точки зрения опыта последних 100 лет с трудом может претендовать на продуктивность. Собственно, Христос не только никогда не провозглашал идею равенства, но и не считал эту идею правильной. Бог есть Бог устройства. Он стоит над всем. У Него в подчинении находятся все элементы как духовного, так и материального мира. Они упорядочены между собой в стройную систему, где есть уровни и соподчинение. Если отдельные элементы этой системы не хотят быть на своем месте, а начинают претендовать на роль других элементов, то возникают дисгармония, дисбаланс и возмущение. Это приводит к расстройству всей системы. Новый Завет нигде не говорит о равенстве начальствующих и подчиненных, родителей и детей, мужа и жены. Хотя перед Богом все имеют равные права. Христос принес на землю не идею равенства, а идею единства. Она предполагает согласованность и единомыслие, но при сохранении индивидуальности и наличии определенной иерархической системы. Апостол Павел наглядно иллюстрирует это положение на примере человеческого тела. Каждый член находится в определенном подчинении у других, при этом имеет равные права, но не равные возможности. Успех действия тела в целом зависит не от функционального равенства или уравниловки всех членов, но от их единства и согласованного взаимодействия. Таким образом, равноправие в каком-либо одном отношении не только не исключает, но даже предполагает иерархическое неравенство. «Не все тело, глаз или ухо», — пишет Павел. Неумение провести границу между областью равноправных и областью иерархических отношений всегда приводит к неразберихе и сумятице. Подобная неразбериха возникла и в Коринфской церкви. Коринфяне видели только отношения равенства и совершенно не придавали значения соподчинению. Это привело к искаженным представлениям о дарах Святого Духа. Равноправие по отношению к дарам Святого Духа стало пониматься как необходимость всем иметь один и тот же дар. В частности, считалось, что все должны говорить языками. Поэтому апостол Павел, видя непонимание коринфян, с горечью восклицает: «Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы?» Конечно, не все. У каждого свой неповторимый дар Духа Святого. Ложное понимание равенства привело к превратному представлению о свободе. Оно выразилось в бестактном поведении во время вечери Господней, в неверном представлении о церковной иерархии, в унижении авторитета апостола Павла, в бесчинстве во время проведения богослужений и в других аспектах. Подобная неразбериха царила и в семейных отношениях. Поэтому апостол Павел посвящает первую половину 11 главы своего послания к этой церкви вопросам соподчинения. В контексте этого рассуждения становится ясно, почему Павел ни разу не упомянул здесь слов «брат» и «сестра», а говорит только «муж» и «жена». Понятия «брат» и «сестра» указывают на отношения равенства в духовных сферах, в то время как термины «муж» и «жена» выражают соподчиненность в семейных аспектах. Апостола интересуют в данном рассуждении не проблемы единства и равноправия, так как он их рассматривал в других посланиях, например, в послании к галатийским церквам. Апостол здесь затрагивает вопросы правильного иерархического соотношения. Основание подчинения. На чем же основывает Павел подчинение жен своим мужьям? Прежде всего, необходимость и законность этого подчинения Павел выводит из соотношения между Богом и Иисусом Христом. «Всякому мужу глава Христос, а жене глава муж, а Христу глава Бог». 1 Коринфянам 11:3. Иными словами, положение «жене глава муж» Павел основывает на том, что во всем есть определенный порядок. Он касается даже отношений Христа и Отца. Вопросы взаимоотношений Бога Отца и Иисуса Христа необыкновенно сложны для человеческого восприятия. Так, в Священном Писании есть ряд мест, указывающих на равенство, то есть тождественность и единосущность Небесного Отца и Его Сына. «Я и Отец одно. Видевший Меня, видел Отца» и другие тексты. Но при этом Иисус, находясь во плоти и выступая в качестве Христа, помазанника Божия, то есть Мессии, посланника, неизменно подчеркивал своим поведением и словом подчиненное отношение к Богу Отцу и покорность Его воле. «Отец мой больше Меня. Он, будучи образом Божиим, уничижил Себя, смирил Себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Послание к Филиппийцам, 2 глава, 6 по 8 стихи. Раньше церковь видела в тексте 1 Коринфянам 11:3 отношение Бога только к воплотившемуся, а не к предвечному Сыну Божьему. В пользу этого говорит также использование апостолом Павлом термина «Христос», а не «Сын Божий». Представление же некоторых богословов о том, что Сын Божий и до своего воплощения был подчинен Отцу, всегда признавалось еретическим. Анализируя каждый шаг жизни Иисуса Христа, можно сказать, что в Его поведении равенство с Отцом никогда не вступало в противоречие с Его подчинением Отцу. Будучи равен Отцу по сущности, Он никогда не отвергал подчиненности. В поведении же людей, как по отношению к Богу, так и по отношению друг к другу, равенство и соподчиненность уживаются между собой очень плохо. Иногда отношения равенства подавляются отношениями подчиненности. Например, в исторических церквях подчинение рядовых верующих духовным отцам подавляет равноправные братские отношения. С другой стороны, в некоторых свободных протестантских церквях равноправные братские взаимоотношения возобладали настолько, что препятствуют церковной дисциплине и подчинению младших старшим, рядовых верующих пасторам и так далее. Равенство, которое превращается в панибратство, подавляет подчиненность, которая должна быть в церквах. У Христа была идеальная гармония внутреннего равенства с Отцом и подчинения Ему. Второй предпосылкой, на которой Павел пытается восстановить гармонию отношений подчиненности и равенства, выступает приоритет творения. Павел переходит в своих рассуждениях из чисто духовной сферы в историческую. Он выводит необходимость покрытия головы из истории творения. Муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. 1 Коринфянам 11, 7-8. Для апостола было совершенно очевидно, что первоначально Богом был создан не абстрактный человек, а именно мужчина. Хотя некоторые современные издания Библии пытаются интерпретировать творение человека как творение человеческого существа, не указывая его пол. Понятие, которое использует Павел «муж есть образ и слава Божия», указывает на параллель в иерархических отношениях. Бог, как Творец мира, имея власть над всем творением, передал часть своей власти мужчине, которого он сотворил. Именно Адаму Бог подчинил весь растительный и животный мир. Жена же была создана как помощник, соответственный и подобный мужу. Она была взята от мужа и создана для него. Таково бесспорное утверждение Библии. Жена содействует и помогает мужу. И только вдвоем они составляют единую плоть, предусмотренную Богом. В этом смысле жена становится славой мужа. Именно из приоритета творения Павел выводит утверждение, что муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Следовательно, покрытие головы это знак, указывающий на подчиненное положение жены по отношению к мужу. Муж и жена могут быть братом и сестрой в Господе, и в духовном отношении они совершенно равны. Но благодать, делающая всех равными перед Богом, не устраняет соподчинение относящегося к плоти. Поэтому и сказано, что только во Христе нет ни мужеского пола, ни женского. А по плоти есть соподчинение полов. Муж остается главой жены до тех пор, пока они находятся во плоти. Следовательно, и знак этого подчинения должен сохраняться, пока жена находится во плоти. Примером гармонии между подчинением и равенством служит армия. В отношении Конституции и законов все служащие в армии равноправны. Все они, как граждане своей страны, имеют одинаковые полномочия и ответственность, равные права и обязанности. Но, находясь на службе, они подчиняются четким иерархическим установлениям и носят знаки отличия. Эти знаки указывают на их положение в иерархии. В армии никто не осмелится не подчиняться начальнику только потому, что перед законом все люди равны, то есть ссылаясь на гражданское равноправие. Точно так же в христианстве никто не должен отменять власть отца в семье или подрывать авторитет начальствующих в народе, или отказываться от повиновения пасторам только потому, что во Христе все равны. Следовательно, замужняя сестра, имея покрытую голову как знак подчинения мужу, как бы говорит окружающему миру: «Я подчиняюсь положению, установленному Богом. Я не решаюсь через полученную благодать уничтожить Божий принцип подчинения». Таким образом, верующим сестрам дана привилегия и обязанность демонстрировать миру отношения соподчинения в семье. Эти отношения в семье установлены самим Богом, но эмансипированный мир стремится их разрушить. Знак для ангелов. Покрытие головы как знак повиновения определенной власти служит свидетельством не только для видимого мира, но, как утверждает апостол Павел, это знак для ангелов. 1 Коринфянам 11:10. То есть свидетельство для невидимого духовного мира. О чем свидетельствует ангелам этот знак? Конечно, не о замужестве, носящей его. Писание ясно указывает, что этот знак свидетельствует о власти мужа над женой, а не о самом факте замужества. То есть сестра, покрывающая свою голову, свидетельствует ангелам о своем добровольном подчинении мужу. Она как бы говорит тем самым: «Я покрыла голову, так как не стремлюсь быть главою. Я принимаю мужа как своего главу, даже если он и не заслуживает этого. Я подчиняюсь прежде всего Божьей иерархии и его установлению». Зачем ангелам это свидетельство и каким из них оно дано? Писание говорит, что некогда в небесной иерархии произошла катастрофа. Один из ангелов, наиболее близкий к Богу, отказался подчиняться. Гордость привела его к мысли стать равным Богу. Другими словами, отношения равенства взяли в нем верх над отношениями подчинения. Произошло нарушение равновесия между равенством и господством. Попытка утвердить равенство привела его к глубочайшему падению. В результате этой катастрофы множество других ангелов также восстали против подчинения Богу. Все они были низвергнуты в преисподнюю и превратились в духов злобы поднебесной. Сегодня сатана и падшие ангелы видят, что Бог получил от своего единородного Сына и от слабых людей то повиновение, которое он не получил от них. И это постыжает восставших ангелов. Сатана оказывается постыженным не только от Иисуса Христа, который покорился Отцу, но и от людей, добровольно покорившихся установлениям Божьим. Одним из проявлений этого подчинения, то есть этой покорности, выступает повиновение жены мужу. А знаком этого служит покрытие головы. Таким образом, покрытие головы, как знак покорности, срамит сатану и непокорившихся Богу ангелов. Это же свидетельство в глазах ангелов света приносит радость в духовном мире. В этом ангелы видят Божью победу над неповиновением. Из этих рассуждений становится ясно, почему сатана постоянно и так яростно восстает против покрытия головы женами. Очевидно, этот знак глубоко задевает его, так как сестры в церкви делают то, что не сумел сделать он. Таково значение слов «знак власти над ней для ангелов». 1 Коринфянам 11:10. Уроки природы. Апостол Павел, говоря о покрытии головы, призывает коринфян рассудить об этом предмете не только с чисто духовных и исторических позиций. Апостол Павел призывает рассудить об этом в свете очевидных проявлений природы. Это третий вид аргументов, которые он приводит в подтверждение того, что жена должна покрывать голову. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Задает он риторический вопрос. Не сама ли природа учит нас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. 1 Коринфянам, 11 глава, с 13 по 15 стихи. Чему же учит нас природа в отношении волос? Если мужчина перестанет стричь волосы, они не будут расти у него с такой же скоростью и не достигнут той же длины, как у женщины. Это является давно установленным фактом, хотя он и имеет исключение. Встречаются женщины с замедленной скоростью роста волос и их ограниченной длиной. И наоборот, известны мужчины, у которых волосы растут необыкновенно быстро и достигают большой длины. Однако общим установленным фактом служит заявление апостола Павла о том, что сама природа подсказывает женщинам покрываться. Это подсказывает скорость роста, пышность и длина волос. Волосы выступают как бы естественным покрытием для женщины. Мужчинам же наоборот. Природа как бы говорит, что их головы должны быть открытыми. Пышные, иногда до пят волосы женщины указывают, что она должна закрываться от посторонних взоров. В то же время, внушая мужчинам носить короткие волосы, природа тем самым говорит, что мужчине следует являться с открытой головой, как венцу творения. Естественно, что длинные волосы женщин, данные им природой вместо покрывала, не перечеркивают необходимость дополнительного покрытия головы. Это ясно хотя бы из того, что Павел, будучи человеком здравомыслящим, не мог на одной странице своего послания противоречить сам себе. Если бы он считал, что волосы женщин служат для них покрывалом, то зачем тогда на протяжении 12 стихов говорить о необходимости покрытия головы? Бессмысленно говорить, что всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, когда тут же утверждаешь, что волосы уже служат таким покрывалом. То есть Павел вполне определенно хотел показать, что сама природа подсказывает женщинам необходимость покрытия как существам более слабым и требующим защиты. Из рассуждения апостола очевидно, что покрытие головы – это не принудительное явление природы, а добровольный акт. Сестры в церкви потому и постыжают ангелов, что они добровольно, будучи равными мужчинам в отношении благодати, подчиняются им. Из этого следует, что никакого принудительного церковного правила в отношении покрытия головы для сестер быть не должно. Если жена покоряется мужу и Божьему порядку, то она добровольно будет покрывать голову, ибо так написано в Писании, и она чувствует, что подобный знак делает ее ниже по сравнению с мужем. Таким образом, принудительное покрытие головы то ли властью церкви, то ли традицией или воспитанием не отражает истинной покорности и имеет невысокую цену. В церкви люди должны научиться добровольному подчинению воле Божьей. Один служитель как-то сказал, что он не разрешает своей жене покрывать голову, так как она дома не повинуется ему. «Зачем лицемерить? Пусть об этом знает и церковь, и духовный мир», — говорил он. И, очевидно, был прав. Древность и наше время. Чтобы показать необходимость покрытия головы, апостол Павел до сих пор использовал три вида аргументации. Первый. Философско-богословская аргументация, то есть взаимоотношения мужа и жены как образ отношений Бога и Христа. Второй. Аргументы истории, то есть не муж создан для жены, а жена для мужа. И третий вид – аргументы природной сферы. Сама природа учит нас. Но в заключение Павел обращается к церковной традиции и установившимся обычаям. Это четвертый вид его аргументации. Он говорит, если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божьей. 1 Коринфянам 11:16. Апостол знал, что греки любят спорить даже о вещах очевидных. Поэтому он заявлял оппонентам, что, во-первых, у христиан нет обычаев спорить, а во-вторых, в церквах Божьих нет другого обычая и порядка. Есть только тот, который он предлагает коринфянам, то есть установившийся обычай молиться женам с покрытой, а мужьям с непокрытой головой. Действительно, все исторические документы показывают, что в раннехристианской церкви, особенно в Греции, все женщины покрывали голову, а мужчины носили непокрытые и коротко подстриженные волосы. Наиболее ясно об этом говорят древнейшие свидетельства, изображения в римских катакомбах и в других местах собраний христиан первого века. С саркастической усмешкой звучат слова Павла, обращенные к женщинам, которые не признают традиций и общественных норм. «Пусть стрижется». То есть, если жена не согласна с общепринятым взглядом, если ей все равно, то пусть острижет или обреет свою голову. Как известно, у евреев остриженная голова женщины служила знаком горя и позора. В 21 веке часто можно услышать мнение, что правило апостола Павла о том, что женщинам следует покрывать голову, было только местным и временным обычаем. Некоторые богословы думают, что это относилось только к коринфской распущенности женщин и было обусловлено обычаем того времени считать женщин более низким существом по сравнению с мужчиной. Как бы рассуждал Павел, если бы в наше время, время эмансипации и сексуальной революции, он жил где-нибудь в Западной Германии, Техасе, Украине или России. Чтобы ответить на этот вопрос, следует еще раз взглянуть на аргументацию апостола. Основана ли она на фактах местного и временного характера? То есть, аргументирует ли он свою точку зрения обычаями той местности, где находится, или специфическими условиями того времени? Считает ли он, что покрывать голову необходимо потому, что Коринф – это распущенный город, или что женщины в Греции – это почти рабыни? Безусловно, нет. Апостол основывается на явлениях неприходящих и неземных. Действительно, взаимоотношения между Богом и Христом, на которые ссылается Павел, остаются неизменными. История сотворения мужчины, а потом и женщины, также является незыблемым фактом. Физическое устройство жены и мужа, то есть уроки природы, и сегодня тоже. И даже обычаи и нормы сегодня те же самые, что и в первохристианские времена. Никому из мужчин-христиан, особенно на Востоке, не приходит мысль настаивать на том, чтобы молиться с покрытой головой. А ведь в очах Божьих такое поведение было бы равноценно поведению женщин, требующих права молиться с головой открытой. Суммируя все эти аргументы, необходимо сделать выбор. Либо все доводы апостола являются несостоятельными, либо надо признать их как имеющие значение во все времена и во всех народах. Другого выбора быть не может. Нет никаких фактов, говорящих в пользу того, что это установление временно. Поэтому следует полагать, что и в наши дни апостол Павел сказал бы женщинам: «Всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову». Таким образом, покрытие головы как знак, указывающий на подчинение Божьему порядку, свидетельствует о важных духовных явлениях. Не перечеркивая равное положение мужа и жены перед Богом, покрытие головы служит свидетельством повиновения. Этот знак ведет к славе или позору в духовном мире. Писание нигде не учит, что покрытие или непокрытие головы может стать препятствием в молитве. Однако оно ясно указывает, что жены, молящиеся с непокрытой головой, постыжают свою голову. И этот стыд будет проявляться тогда, когда церковь в вечности узрит славу и бесчестие каждого человека. Итак, апостол Павел предостерегает от бесчестия, но оставляет каждому свободу выбора. Итак, давайте подведем итоги. Личная жизнь христианина регулируется Словом Божьим. Оно призывает к умеренности и самоограничению, позволяющему удаляться от греха. Этот принцип относится к пище, питью, одежде и к любой сфере личной жизни. Будем же точно выполнять все указания Слова Божьего, даже когда они кажутся несовременными и ограничивают наши плотские желания. Будем избегать многочисленных ловушек, которые подстерегают верующего на каждом шагу повседневной жизни.